Приближался Перунов день, за которым следует жатва. В ожидании ее предстояли зажинки. Не столько настоящее начало уборки урожая, сколько обряд, привлекающий благословение богов на это самое важное в году дело. Прошло новолуние, в небе появился тоненький серпик молодого месяца. Словно сами боги вручали жницам их орудие труда. Это было удачное предзнаменование. Если жатва начинается на растущем месяце, то и урожай будет возрастать и получится богатым. Под песни, прославляющие Перынь, Перуна и Велеса, извлекли священный серп, который хранился в святилище и пускался в дело лишь несколько раз в году, на зажинках и дожинках, и считался орудием самой матери урожая. Серп, завернутый в особый рушник, несли впереди шествие, направлявшегося на ближнее ржаное поле. За мечеборой, держащей серп, следовала Добролюта с караваем хлеба и солью в деревянной солонке, а за нею все женщины Словенска, одетые в лучшие сряды, полыхающие всеми оттенками красного, похожие на ожившее маковое поле. Близился вечер, дневная жара утихла, и красное солнце, клонящееся к закату, придавало всему действию особую торжественность. С первым снопом, украшенным цветами и лентами, жницы явились к Перыне, где их уже ждали все прочие родичи, тоже одетые нарядно. Мужчины держали кабанчика, предназначенного в жертву. Первый сноп возложили на жертвенник Перыни, обрызгали его кровью зарезанного кабанчика, потом тушу разделали и принялись жарить. Девляну посадили на почетное место, и она немного развеселилась, видя вокруг радостные лица. Начинался сбор урожая, самое важное время в году, самое трудное и радостное. Она оглядывалась, выискивая глазами Вольгу, но заметить его ей так и не удалось. Она не знала, пришел ли он на праздник. Двоюродные и троюродные братья из Веремовой дружины плотно обступили ее, чтобы не дать ей хотя бы бросить взгляд на своего неудачливого жениха, не то что заговорить с ним. Вольга и правда был на празднике. Сам старейшина Вышеслав послал за ним Прибыню, а Любозвана старательно расчесала спутанные кудри любимого брата и приготовила ему выстиранную рубаху. «Вон она, красавица наша!» — приговаривал Прибыня, показывая Вольге на Девляну, которую возле огня перед идолом Перыни было хорошо видно. И теперь она показалась Вольге побледневшей и грустной, но даже более красивой, чем раньше. «Солнцева дева, благословение наше! И то сказать, не всякий раз в роду такая красавица сыщется! Истина, благословение богов на ней!» Вольга отворачивался. Свояк будто нарочно расстравлял ему сердце. «А ты что же, забыть ее не можешь?» Прибыня вдруг наклонился к его уху. «Забыть?» Вольга метнул на него мрачный взгляд. По лицу его было видно. Забыть ее невозможно. «Вижу я, парень, тебе без нее жизнь не мила», — продолжал Прибыня. «Ступай к бабам, жена», — бросил он Любозване, которая, чуя приближение важных событий, держалась возле них и все оправляла в Ольге то рубаху, то пояс, то волосы. «У нас тут важный разговор, не для твоих ушей». Любозвана покорно ушла, но не к бабам, яркой красной толпой, обступившим жертвенник Перыни, а к белой стайке девушек. Остряна, зорко наблюдая за ними, все поняла по одному взгляду невестки и короткому кивку. То, чего они ждали уже несколько дней, начиналось. «Слушай, родич, что скажу. Говорил тем временем прибыня почти в ухо Вольге, незаметно оглядываясь, не слышит ли кто. Я и сам не так давно парнем был неженатым, помню, как оно. Невесту ты себе выбрал, такую, что лучше и не придумаешь. Вижу, тяжело тебе, да и ей не лучше, любит она тебя. Разлучить вас, а ее в чужую землю отправить, зачахнет от тоски, не вынесет. Вот и не достанется никому, Кощею одному. «Да ну тебя!» Вольга в досаде вырвал рукав, за который свояк его придерживал. «И так мне тошно. То ли убить кого хочется, то ли на первой оси не повеситься. Чего ты мне душу травишь?» «Да не травлю. Помочь я тебе хочу. Ты же мне родич. И жена пристает. Помоги да помоги. На то мы и породнились с вами, чтобы во всем быть заедино. Смекаешь, к чему веду?» «К чему?» «Поможем мы тебе твою невесту в Плесков увезти». «Что?» Вольга переменился в лице и подался к свояку, не веря услышанному. «В ушах звенит, не разбираешь?» Прибыня усмехнулся. «Помогу тебе, как брату, невесту твою отбить назад и в Плесков увезти, если не срабеешь». «Я?» «Да ладно, ладно». Прибы не придержал Вольгу, готового немедленно бежать куда-то. «Все тут ведают, каким ты орлом себя показал, когда варяги в Ладогу приходили. Я вот что надумал. Дело-то простое. У Домогостича с братьями 30 дружины, у тебя 2, да я в Словенске 50 легко наберу. Как вздумает он домой ехать и сестру везти, мы с тобой и с парнями их на дороге дождемся. Перехватим девку, отобьем, и тебя по шелоне до Плескова проводим. Ну а там в Плескове и меду, чтоб поставил, и пиво, и быка печенного». Он выразительно ухмыльнулся. «Это само собой. И на свадьбе с парнями погуляем. Но и ты уж не забудь, что я тебе истинным братом был, если что». «Да я...» Не помня себя, Вольга обнял его, так что прибыня охнул и стал отбиваться, опасаясь за целость своих ребер. Всю ночь Вольга почти не спал, горел от нетерпения и изнывал в ожидании счастливого дня, когда это случится, зависело только от Девляны и ее выздоровления, потому что себя он чувствовал вполне здоровым для новой битвы. Ему пришло в голову, что Девляна, вероятно, нарочно притворяется больной и тянет время, чтобы не возвращаться в Ладогу. Теперь же надо предупредить ее, чтобы, наоборот, постаралась ускорить отъезд. Они в Словенске уже почти 10 дней. Вот-вот домогость, утомленный ожиданием, снарядит из Ладоги новую дружину, и тогда весь замысел рухнет. Поэтому, когда утром к нему пришла Любозвана, он обрадовался сестре в 3 раза сильнее. «Послушай, Любашенька!» Вольга схватил сестру за руки и бросил неуверенный взгляд на Остряну, которая с ней пришла. «Ты можешь сходить, Девляну навестить?» «Сходить-то могу». Любозвана тоже взглянула на Остряну. «Да будет ли толк?» «Будет, будет! Прибыня Вышеславич со мной говорил вчера». «Вот! Видишь?» Воскликнула Остряна, выразительно посмотрев на невестку. Молчать дальше у нее не хватило терпения, и она горячо продолжила. «А хочешь, скажу тебе, о чем он тебе говорил, а, Судиславич? Говорил, что помочь тебе хочет по-братски, по-родственному, и ради родственной любви поможет тебе твою невесту вызволить от Верема Домогостича и в Плесков увезти, так?» «Ты тоже знаешь?» «Я знаю. Я еще не то знаю. Я гораздо больше тебя знаю. Знаю, какую невесту тебе приготовили. Не Девляну Домогостевну, а Марену саму тебе в суженые назначили. «Ты о чем?» Вольга нахмурился. «О том!» Так же хмуро ответила Остряна. Ей не хотелось плохо говорить о своих родичах. «Никто тебе помогать невесту отбивать не собирается. Хотят люди совсем другого. Хотят, чтобы ты и Домогостич убили друг друга. Или он убил тебя, а за тебя уж родичи ему отомстят, с места не сходя. И что тогда будет, понимаешь?» «Да ты с ума сошла! Что ты несешь?» Вольга смотрел на нее во все глаза и впрямь убежденный, что Вышеславова дочь повредилась рассудком. Он и раньше знал, что нрав у Астролады нелегкий, и доброго слова от нее не дождешься, но убийствами она еще никогда не грозила. «Что ты мне за басни сказываешь? Убили друг друга. Кто кого должен убить? Сон тебе, что ли, такой привиделся?» «Сон! Сон!» Остряна закивала, многозначительно округлив свои большие серые глаза, дескать, «Хочу успокоить, дурачка!» «Я знатная сновидица у нас! Даже в Пирынь просят меня идти жить! Да, не хочу!» «Так и привиделось мне, будто прибыня нарочно тебя ведет Домогостича догонять, чтобы там он тебя в драке за невесту убил! А Домогостич не справится, помогут! Стрелой с берега достанут! И разбирай потом, чья была стрела!» Продолжала она, повторяя слова своего хитромудрого отца. «А как пойдешь ты на сырую землю, сокол сизокрылый, и как закатятся твои очи ясные, тут прибыня с братьями за родича встанут стеной, зарубят Домогостича, либо застрелят, как Перун даст. Девляна у нас останется, потому как вся дружина ладожская там же поляжет. Зато Плесков с Ладогой воевать начнут и будут биться ратиться, пока хоть где мужики живые останутся. И никого сильнее нас, словеничей, не останется. То ли нехорошо. Вот такой сон мне привиделся». «Что она говорит?» Вольга встревоженно посмотрел на сестру. «Любаша, что вы вдвоем затеяли?» «Мы вдвоем затеяли спасти головушку твою бедовую». Любозвана вздохнула и боязриво оглянулась на дверь, не войдет ли кто. «А она правду говорит. Задумали погубить тебя. Лихие люди». «Да кто?» «Кто, кто?» Любозвана страдала, но не могла вслух обвинить в таких коварных замыслах собственного мужа и свекра. «Кто тебе предлагал невесту отбить?» «Кто? Да муж твой, сестра, Прибыслав Вышеславич». «Ну, а что ж тогда спрашиваешь?» Уклончивые ответы, как ни странно, отчасти помогли делу. Отчаявшись добиться толку, Вольга отвернулся от обеих. Сновидец сел на лавку, сжал голову руками и начал думать. «Прибыня хочет его убить. Вернее, устроить так, чтобы его убил Велием. А что в этом-то? Ничего невозможного нет. Вольга и сам был готов убить того, кто вырвал из его рук любимую невесту, почти жену. Его искорку. Правда, его жажда убийства была из тех, о которых много говорят, но до дела никогда не доводят. Он еще помнил, как они с Велимом вместе бились против Русина, выгвала до кабана. Помнил, что сын Домогостя приходится девляне, родным и любимым братом. И его смерти она, конечно, не обрадуется. А главное, при любом исходе дела это приведет к долгому кровавому раздору между Ладогой и Плесковым. А к тому же, девляна! Вольга похолодела от ужаса, подумав, что в драке, да еще в драке на реке, девушка может пострадать. Мало ли, стрела шальная или в воду упадет, а вылавливать будет всем недосуг. Нет, Вольга затряс головой. Даже ради будущего счастья с Девляной он не может подвергнуть угрозе ее жизнь. О чем он раньше думал, когда говорил с Прибыней? Когда вообще решился на этот дурацкий побег? Голову, что ли, дома у батюшки забыл? Вольга закрыл лицо руками и крепко потер глаза. У него словно прояснилось в голове, и он разом понял, что натворил и что еще собирался натворить. Слава богам, Перун дал случай сообразить вовремя, пока причиненное зло не стало непоправимым. «Она знает что-нибудь об этом?» Вольга поднял глаза на Остряну Любозвану. И даже в полутьме избушки было видно, как вдруг посмурнело его лицо. Он словно стал старше на несколько лет. «Если знает, то не от нас», — ответила Остряна. «Мы ничего ей не говорили», — добавила Любозвана. «И не нужно ей ничего знать». Вольга покачал головой. «Даже и не думать. А вдруг с ней что случится? Ну что же теперь мне делать-то? Как я прибы не скажу, что передумал? Он решит, что я заробел, а я сам бы хоть к волкам в пасть ради нее кинулся. Я за нее боюсь». «Поумнел, смотрю». Насмешливо одобрила Остряна. Вольга бросил на нее недовольный взгляд. «А братцу прибыни ничего говорить не надо. Мы тут подумали...» Она посмотрела на Любозвану. В другой раз Вольга расхохотался бы при мысли, что девка с косой и беременная молодуха подумали о том, как предотвратить битву, смертоубийство и будущую войну между племенами, но теперь промолчал. «Если он будет знать, что ты отказался с Домогостичем биться, то иное что-нибудь устроит», — продолжала Остряна. «Мы, славяничи, упрямые. Уж если что задумали, то своего добьемся. Батюшка любит говорить: рада бы курица нити, да за крыло волокут. Ты откажешься, без тебя обойдутся, а сделают по-своему. Лучше ты молчи, а сам ночью до срока бери свою дружину и гребите отсюда на Шелонь. Дома Гостич восвоясь уедет. Не станут же они за вами обоими в разные стороны гнаться. Люди кругом не слепые. Увидят, что ты на Ильмере, он на Волхове. А потом как-то взяли и подрались, и оба головы сложили. Глядишь, и обойдется. А дома Гостича я сама предупрежу». Вольга посмотрел на нее с тайной благодарностью. Предупреждать об опасности Верема, в котором он по-прежнему видел разрушителя своего счастья, ему не хотелось. Но и спокойно ждать, когда тому подстроят ловушку, тоже было противно и горько. «Вы-то когда делать дело собрались?» — спросила Остряна. «После перунного дня». «Вот той ночью и уедешь. Все пьяные будут лежать похмельные, а ты не пей и своим парням не давай, и лишнее время получите». Вольга кивнул и опустил голову. Любозвана потянула заловку за рукав. Она видела, что брат ее хочет остаться один. Уже дойдя до двери, она вдруг не выдержала, метнулась к нему и порывисто обняла его голову. «Голубчик ты мой!» Всхлипывая, Любозвана поцеловала брата в спутанные кудри. «Красавец ты наш! Уж потерпи как-нибудь! Лишь бы живым уйти, а невесту другую найдешь. Мало ли девок хороших. Только ты голову не подставляй свою, родненький мой. Ведь один ты у отца, один ты в роду сын. Случись с тобой что, кому Плесков достанется? Изборским князьям, деденьке проклятому? Не дай ты отсюда и мне дожить до такого горя. Пожалей себя, Перынью матушкой молю». «Ладно, ладно тебе». Вольга, кривясь от досады и боли, стал отпихивать от себя руки сестры, причитания которой только растравляли душу. «Уйди, Любаня, иди себе». Выпроводив их, наконец, он вернулся на лавку, сел и снова обхватил голову руками. Все в нем кричало от боли при мысли, что своим бездействием он позволит увести Девляну и навсегда лишиться ее. Ради будущего рода, будущих плесковских князей, он хотел привести в дом такую жену, как Дивомила Домогостевна. Но сейчас под угрозой выживания рода, и предки не простят ему своеволия и легкомыслия. Он может любить или не любить своих невест, но судьба рода принадлежит не ему одному, и ею он не вправе распоряжаться. Думай он иначе. Он был бы недостоин любви такой девушки, как Дивляна.